А четвертый взвод где? Шестой от головы вагон. У шестого от паровоза вагона курили трое казаков. Один сидел на корточках, двое стояли около. Они молча смотрели на подходившего к ним человека. «Здоров живете, станишники!» «Слава Богу!» — ответил один, всматриваясь в лицо подошедшего. «Никита Дугин живой? Тут он?» «А вот я!» — певческим тенорком отозвался сидевший на корточках и встал, каблуком задавил цигарку. «Не опознаю тебя. Чей ты?» «Откель». Он вытянул бородатое лицо, стараясь разглядеть незнакомого человека в шинели и помятой солдатской фуражке, и вдруг изумленно крякнул. «Илья! Бунчук! Любезный мой, откель тебя лихоманец вытряхнул!» Подержав в шершавой ладони волосатую руку Бунчука, нагибаясь к нему, негромко сказал. «Это свои, ребят, ты их не боись. Откель ты очутился тут? Говори же, ешь тебя наколи!» Бунчук за руку поздоровался с остальными казаками, ответил надломленным, чугунно-глухим голосом. «Приехал из Питера. На силу разыскал вас. Дело есть. Надо потолковать. Я, брат, рад видеть тебя живым и здоровым». Он улыбался, на сером квадрате его большого лобастого лица белели зубы, тепло, сдержанно и весело поблескивали глаза. «Потолковать?» — пел тенорок бородатого. «Ты хучи офицер, а нашим кумпанством, значит, не гребуешь. Ну, спасибо, Илюш, спаси Христос, а то мы ласковое слово и ощупкой не пробовали». В голосе его подрагивали нотки добродушного, беззлобного смеха. Бунчук также приветливо отшутился. «Будет, будет тебе воду мутить. Ты все играешься, шутки шутишь, а у самого борода ниже пупка. Бороду мы могем в любой час побрить, а вот ты скажи, что там в Питере? Бунты начались? Пойдем-ка в вагон». — обещающе предложил Бунчук. Они влезли в вагон. Дугин кого-то расталкивал ногами, в полголоса говорил: «Вставайте, ребятеж, человек нужный прибыл к нам в гости. Ну, поторапливайтесь, служивые, поскорейче». Казаки покряхтывали, вставали. Чьи-то большие, провонявшие табаком и конским потом ладони, бережно касаясь, ощупали в темноте лицо присевшего на седло Бунчука. Густой бас спросил. «Бунчук?» «Я». «А это ты, Чикамасов?» «Я. Здоров, дружок. Здравствуй. Зараз сбегаю, ребят третьего взвода покличу. Ну-ну, мотай». Третий взвод пришел почти целиком. Лишь двое остались при лошадях. Казаки подходили к Бунчуку, совали черствые краюхи ладоней, наклоняясь, вглядывались при свете фонаря в его большое угрюмоватое лицо. Называли то Бунчуком, то Ильей Митричем, то Илюшей. Но во всех голосах одним тоном звучал товарищеский теплый привет. В вагоне стало душно. На дощатых стенах танцевали световые блики, качались и увеличивались в размерах безобразные тени, жирным лампадным светом дымился фонарь. Бунчука заботливо усадили к свету. Передние сидели на корточках, остальные, стоя, обручем сомкнулись вокруг. Тенористый Дугин откашлялся. «Письмо твою, Илья Митрич, мы надысь получили. Однач нам хотится послушать от тебя, и чтобы ты посоветовал нам, как в дальнейшем быть. Ведь двигают нас к Питеру. Что ты поделаешь?» «Видишь, какое дело, Митрич», — заговорил стоявший у самых дверей казак с серьгой в морщенной мочке уха, тот самый казак, которого обидел некогда Лесницкий, не разрешив кипятить чай на окопном щите. «Тут к нам подбиваются разные агитаторы, отговаривают, мол, не ходите на Петроград, мол, воевать нам промеж себя не с чего, и разное подобное гутарят. Мы слухать слухаем, а